Глава 11, в которой праздник все-таки состоялся, но не очень весело закончился. Угощение всем очень понравилось. Катину маму то и дело хвалили за ее кулинарное мастерство. С одной стороны, Кате было приятно это слышать, а с другой – немножко стыдно, могла бы и сама принять в готовке участие. Но стряпать ей ужасно не нравилось. Не хватало ей терпения стоять у плиты, и ничего она с этим поделать не могла. После того, как гости досыта наелись и напились чаю с тортом, Катя позвала их в свою комнату. Мама же принялась убирать со стола. К ней тут же присоединился Павел, на все возражения ответив, что после столь обильного ужина ему необходимо размяться. «Видала?» — шепнула на это сестренка. «Опять выделывается». «Ладно тебе», — сказала Катя. «Просто он так воспитан». «Ага, подхалимом». «Перестань! Какой ему прок подхалимничать перед моей мамой?» «Может, он к тебе так клинья подбивает?» — гыгыкнула Катерина. — Через маму. — Сейчас как стукну. — А ну-ка, ну-ка, в нос, пожалуйста, покрепче. — Ладно, хватит, пойдем гостей развлекать. — Что бы такое придумать, чтобы всем интересно было? — А предложи им буриме. — Нет, давай я лучше, я понятнее объясню. Катя согласилась и, зайдя в комнату вслед за ребятами, сказала. — Хотите, я вас новой игре обучу? Гости воодушевленно зашумели и закивали. Тогда заговорила Катерина. Короче, игра стихотворная, но простая. И прикольная. Уржаться можно, обещаю. И она стала объяснять правила игры. Только на этот раз из-за большого количества участников она предложила писать не четверостишья, а рифмованные двустишья. Тот, кто начинает, пишет одну строчку, остальные по две, первая из которых должна быть рифма к выписанному слову, а вторая – любой, последнее слово из которой нужно выписать для следующего игрока. Завершает стих тот же, кто и начал, и тоже одной строчкой. В общем, должно получиться, как в этой считалке. «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить». «Обязательно про месяц?» — спросила, скривив губы Ирина. «Ага, и обязательно про ножик». «Что, не врубаешься совсем? Это же для примера, чтобы ритм и размер были такими же, а то у нас не пойми, что получится». «И все я поняла», — надулась Ира, просто уточнила. «Что, нельзя?» «А на какую тему писать будем?» — спросил, обрывая назревающую ссору, Иван. «Тоже надо обсудить, а то чепуха получится». «Чепуха и должна получиться», — сказала Катя, мысленно шикнув на сестренку. «В этом суть игры, чтобы было смешно. Но совсем без темы, думаю, и впрямь не смешно, а просто глупо получится. Предлагаю написать о том, кто кем мечтает стать». «Фи!» — сморщила носик Ирка. «Как в первом классе». «Не хочешь — не играй», — сказал Лешка. «А мне нравится. Это ведь каждый разным будет писать. Так что смешно должно получиться». «Значит, играем?» — переспросила Катя. «Тогда рассаживайтесь». Гости расселись. Кто на тахту, кто в кресло, кто на стулья, принесенные Катей заранее. Сама она села к письменному столу, вырвала из тетради листок и разделила его пополам. «Давайте я начну». «Да-да», — согласилась с ней мысленно сестренка. «Начинай и заканчивай ты, а в серединку я чего-нибудь забабахаю». Катя немного подумала, убрала со лба челку и вывела. «Я мечтаю ведьмой стать». Может, об этом писать и не стоило, но ей очень вдруг захотелось. К тому же игра шуточная, никто всерьез не подумает, кроме Ирки. Интересно, а что она напишет? И вообще, что напишут все остальные? Катя завернула написанное, подписала сверху «стать» и передала эстафету сидевшему на тахте Лешке. Тот почесал карандашом в затылке и быстро что-то набросал. Завернул, передал листок Наташке. Та думала дольше, но в конце концов справилась и отдала бумажную полоску Ире. После нее очередь перешла к Ивану, а потом листок снова вернулся к хозяйке. Места на нем еще было достаточно, и Катя, точнее теперь уже Катерина, начала еще один круг. Когда же, пройдя вновь через руки гостей, он опять оказался у Кати, она завершила буриме крайней строчкой и сказала. «Ну все, теперь глубоко вдохните». Она развернула половинку тетрадной странички, ставшей похожей на бумажную гармошку. «Можно я прочту?» — взмолилась сестренка. «Это же самые прикольные, в первый раз читать». «Читай, конечно», — согласилась Катя, приготовившись слушать, а заодно мысленно отмечать, кто именно что написал. «Итак», — провозгласила вторая именинница, — «стих «Кем я хочу стать?» Творение коллективного разума. «Я мечтаю ведьмой стать, чтоб людей в беде спасать. Если где-то вдруг пожар, вскипячу я самовар. Напеку блинов и пышек, покорю я всех мальчишек, Стану я звездой экрана. Старт назначен утром рано. Марс моей ракеты цель. Колдовской сварю кисель, чтоб летать потом, как птица. Я отправлюсь за границу с помощью для бедных стран. Будет нужен мощный кран. Всех поднять из-за стола. Я б не то еще смогла. Пусть дадут мне только роль. 2, 1, готовность 0. Мой корабль взметнется к звездам. Колдовать совсем непросто. Результат превзошел все ожидания. Гости не просто смеялись. Они хохотали, ржали. Лешка даже лег на пол и засучил ногами. Смеялась Екатерина. А Катя, хоть ей тоже было безумно смешно, успела сделать и некоторые выводы. Если ее друзья написали о своих мечтах искренне, получалось, что Лешка хотел стать спасателем, Наташка — кулинаром, Ирка, понятное дело, актрисой, а Иван — космонавтом. Вот это да! И не постеснялся же! Об этом сейчас лишь в детском саду мечтают, да и то редко. О мечте Ивана успела заметить не только Катя. Ира, перестав смеяться, внимательно, словно в первый раз его увидела, посмотрела на Митрофанова. «Вань, ты это серьезно?» «Вполне», — перестал смеяться Иваня. «Но это же...» — покрутила ладонью, подбирая слово Ирина. «Смешно?» «А ты? А сама?» — заступилась вдруг за покрасневшего Митрофанова Наташка. «Тоже мне звезда экрана!» «Иди пеки свои пышки!» — фыркнула Ирина. Опять назревала ссора. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы у Иры не зазвонил мобильник. Она сказала «да» и замолчала, стремительно бледнее. Потом крикнула в трубку «бегу!» и бросилась вон из комнаты. Катя побежала следом. Уже в прихожей, повернув к себе Ирину за плечи, она увидела на бледном лице подруги слезы. «Что, Ира, что случилось?» «Мама», — с трудом выговорила та, — «с мамой плохо». «Я провожу тебя». «Не надо», — резко сбросила Ира с плеч Кати на руки, схватила с вешалки куртку и быстро ее надела, не став даже застегивать. «Открой скорее дверь». Катя машинально повернула ручку замка. Ирина, не попрощавшись, выскочила из квартиры. «Катерина», — обратилась Катя к сестренке, — «что делать, а? Бежать за ней?» «Думаю, не стоит», — немного подумав, ответила та. «Чем мы ей сейчас поможем? Только раздражать станем. Ей до дома недалеко. Ничего, добежит. А мы ей через часик-полтора позвоним, узнаем, что да как. Вот тогда и будем думать, что делать. Пойдем лучше дальше гостей развлекать, а то совсем праздник испортим». «Да уж какой сейчас праздник. Думай в первую очередь не о себе, а о гостях. Плакать хочется, а ты все равно улыбайся». «Ох, да», — вздохнула Катя. «Права ты, конечно же. Пойдем». И она вернулась к притихшей компании. Говорить ни о чем не хотелось. Играть и шутить, тем более. В комнату зашел Павел. «Кто-то ушел?» Я слышал, дверь хлопнула. Мальчик обвел друзей взглядом. «Ира? А что такое? Поссорились?» «Ну почему сразу поссорились, Паша?» Как можно более сдержаннее ответила Катя. «Просто у Иры что-то дома случилось. Мама заболела вроде бы». «Садись, хватит тебе тоже бродить невесть где. Ты ко мне на день рождения пришел или к моей маме?» «К тебе, конечно», — улыбнулся Павел. «А твоей маме я просто немножко помог. Уже все, теперь я совершенно свободен». «До пятницы», — фыркнул, вспомнив мультик про Винни-Пуха Митрофанов. «Увы, только до понедельника», — вздохнул Котов. И, чтобы чем-то занять нескладные длинные руки, взял со стола Катин фотоаппарат. «Можно посмотреть? Я аккуратно». Катя рассеянно кивнула, думая, чем бы занять заскучавших гостей. И тут ее взгляд упал на зеркало, подаренное Кате папом. «Может», — шепнула она сестренке. Та поняла ее с полуслова и бодрым голосом, заговорщицки прищурившись на притихших девчонок и мальчишек, поинтересовалась. «А хотите, я вам погадаю?» Гости воодушевились. Наташка недоверчиво спросила. «А ты что ли умеешь?» «Еще не знаю», — гыкнула Катерина. «Сейчас проверим». Она подошла к стоявшему в углу журнальному столику и вынесла его на середину комнаты. Водрузила на него зеркало, придвинула к столику стул, села и задумалась. «Надо бы еще пару свечек». «У мамы должны быть», — подсказала двойница Катя. «Пусть Пашка сходит, попросит». «Павел!» Елейным голосом обратилась к парню Катерина. «Не соблаговолите ли вы сходить к маме и попросить у нее пару свечей?» «Свечей?» — растерянно заморгал мальчик. «Каких? Зачем?» «Ну, не в торт же втыкать, мы его уже съели». «Пожалуйста, попроси у мамы обычных стеариновых свечек, бестолковый мой друг. И спичек. Скажи, что мы опыты проводить будем. Пообещай, что проследишь за безопасностью. Мама тебе доверяет». Сестренка не выдержала и гыгыкнула. Котов пожал плечами и вышел из комнаты, а уже через пару минут вернулся, держа в руках пару свечей, две чашки и коробок спичек. Отдал все Кате, а сам снова взял фотоаппарат и, усевшись на тахту, продолжил его внимательное изучение. Катя меж тем зажгла свечи, капнула расплавленным стеарином на дно чашек и установила в каждую из них по свечке. Чашки она поставила по краям стола на равном удалении от зеркала. Затем попросила Лёшку выключить свет, а всех остальных сидеть тихо и не мешать ей сосредотачиваться. «О чем ты собралась гадать?» — шепнула Катя. «Да ни о чем. Какое тут гадание? Половины реквизита не хватает!» — буркнула сестренка. «Так, пощекочу нервишки деткам, пусть немного развеются». И она сделала несколько резких широких пассов руками, отчего пламя свечей заколебалось, и по стенам комнаты заплясали жутковатые тени. Катерина что-то забормотала себе под нос, но Катя не сумела прочесть среди ее мыслей ничего хоть сколько-нибудь разумного. Скорее всего, она и впрямь баловалась, проговаривая таинственную нелепицу. И вдруг Катя явственно увидела, как в зеркале что-то мелькнуло, и почувствовала, как сначала вздрогнула, а затем напряглась двойница. Обе они одними глазами впились в мутную поверхность старого овального стекла, но внезапная яркая вспышка вдруг ослепила их, и перед глазами поплыли лишь яркие цветные пятна. Катя не успела еще сообразить, что случилось, как сестренка уже вскочила на ноги и набросилась на сидевшего с виноватым видом Павла. «Ты что, сдурел, да? Ты зачем мне сеанс испортил?» Только теперь Катя догадалась, что Пашка ее попросту сфотографировал. «Прости, Кать», — забормотал мальчик. «Я нечаянно, правда». Крутил в руках и случайно нажал на кнопку. «Сейчас я случайно настучу тебе по лбу», — продолжала наседать на Павла Катерина, но Катя ее осадила. «Не надо, не порть окончательно праздник. Ну, подумаешь, все равно же ты говорила, что гадание понарошку». А вслух, воспользовавшись молчанием сестренки, сказала парню. «Шучу я, Паша, шучу, все нормально. Но фотоаппарат все же отдай». «И вообще», — бросила она взгляд на совсем уж скисших гостей, «пойдемте, что ли, еще чаю попьем, а потом Ире позвоним, узнаем, как там у нее». Ребята опять перебрались в гостиную. Чаю, похоже, никто особо не хотел, но и расстраивать именинницу тоже никто не решался. Впрочем, она и без того уже расстроилась, дальше некуда. Праздник заканчивался отвратительно, просто плакать хотелось. И сестренка что-то подозрительно долго молчала. «Эй, ты не уснула?» — позвала ее Катя, отправившись на кухню за чайником. «Нет», — странным тоном ответила та. «Я думаю». «О чем?» «Сеанс-то получился, не понарошечным». «Как это?» «А вот так, сестренка. Кого-то я все-таки вызвала».